чеховской Маши. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, золотая цепь на дубе том. Зал замер. Мурашки пошли по коже от этого неподготовленного эффекта. И после секунды тишины публика взорвалась овацией. Это был последний триумф большой актрисы. Профессор Гудзий. Особняком, стоящий в памяти, не способный ни с кем смешаться, потеряться в толпе лиц, он как-то разом возникает перед глазами, горячий, вспыльчивый, добросердечный, насмешливый, справедливый. Наверное, мне лучше было бы умолчать о первом моем знакомстве с Гудзием, поскольку оно не принадлежит к числу тех эпизодов, какими можно украсить свою биографию. Дело в том, что, едва переступив порог филологического факультета, я был позорно изгнан им с лекции по древнерусской литературе за болтовню с соседом по скамейке, легкомыслие тем более непростительное, что, как я сейчас вспоминаю, слушать Гудзия и даже смотреть на него во время лекции было одно удовольствие. Подвижный, быстрый, в безупречно сидевшем на нем костюме и при топорщащемся в вырезе жилета галстуке почтенный профессор легко двигался по подмосткам коммунистической аудитории. Едва начав говорить, он нетерпеливо покидал кафедру и, обращаясь к слушателям, расхаживал по авансцене. Временами он останавливался, заложив руки в карманы черного жилета, и непринужденно покачивался на носках ботинок. Откинув назад лысую, с профессорским венчиком серебристых волос голову, он словно вглядывался в ряды, уходившие вверх полукружьями аудитории. Интерес его лекций заключался не столько в том, что он рассказывал, ибо об этом можно было прочесть в его же учебнике, сколько как он это делал. Сюжеты житийной литературы, сказаний и апокрифов Гудзий передавал с редким изяществом, артистизмом, сам получая очевидное удовольствие от наивной мудрости древнего автора и прелести старинного слога. В наиболее забавных местах он уже заранее начинал хмыкать и как-то особенно фарсисто покачивал своей выразительной, необычной, чуть сплюснутой головой, подыскивая подходящие слова для изложения чересчур откровенного сюжета. Припоминая историю бесноватой Соломонии, повествуя о Петре и Февронии, о пустынниках, старцах и бедных вдовицах, он сохранял в своем пересказе аромат древности, но временами привносил и едва заметную тень иронии современного житейского восприятия легендарной старины. Для любимых же своих авторов, митрополита Илариона, протопопа Аввакума, находил подлинно высокие слова и задушевные интонации. Я еще сейчас слышу, как он повторяет, любуясь мужественной кротостью Аввакумовой протопопицы, знаменитую ее фразу: «Ино, Петрович, побредем». Обидно вспомнить, что на одной из таких вот лекций двое зеленых первокурсников, Полиевский и я, заболтавшись, навлекли на себя справедливую грозу. «Я больше не желаю вас видеть на своих лекциях, мальчишки! Немедленно оставьте аудиторию!» — горячо возмущался Николай Калинникович. Он поднял нас из своих мест, и мы уже предчувствовали тяжкое объяснение в деканате и длинный хвост неприятностей. Гнев Гудзия был страшен, но, мгновенно вскипев, он так же быстро остывал, и, к нашему удивлению, эпизод этот не имел ровно никаких административных последствий. А через 3 года, начав заниматься в Толстовском семинаре, я имел дерзость напомнить об этом случае нашему профессору, и он весело посмеялся вместе со мной. «Так это были вы? С Петей Полиевским? Какой срам!» Сколько ни в чем не сходных между собою и пошедших разными дорогами людей считали толстовский семинар Гудзия вратами своей учености. В первой половине 50-х годов семинар этот, как я потом не раз слышал от Николая Калинниковича, Более всего удовлетворял его по составу и переживал, так сказать, пору своего рассвета.